На днях в Абуджи учредился нигерийский национальный оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. По случаю названной датой новый комитет решил организовывать торжественное собрание, кинопросмотр и другие культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам, и широко пропагандировать успехи, достигнутые нашей армией и народом в защите суверенитета страны и строительстве могучего социалистического государства под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. Между тем, недавно в Катану состоялось учредительное собрание Бенинского национального оргкомитета по ознаменованию дня рождения полководца Ким Чен Ира.